Еще раз соврешь нам, потом не жалуйся, поняла?» «Поняла». Валентина втянула голову в плечи и поправила съехавший на глаза картуз. «Ну, раз поняла, тогда изволь. Объясни, какой рожна ты за нами подглядываешь? Ночь на дворе, живым спать пора, особенно если они выглядят как дети, а?» Ламберт очень к месту ехидно хихикнул. Валентина подняла на Геральта влажные от слез глаза и сказала: «Я хочу вырваться отсюда. Я хочу этого лет 20, если не больше. Очень хочу. Ты моя единственная надежда, ведьмак». «А что тебе мешает собрать манатки и выйти за проходную? Только не говори, что тебя не пропускает охрана. На берег лимана ты как-то выбираешься?» «А куда я пойду? К кому? Я не знаю жизни за пределами комбината. А из сети многое не выудишь. Читаю я много, но понять эту жизнь не в состоянии. Далеко я уйду, как думаешь? Долго протяну? Где окажусь на следующий день? В рабстве на конопляной плантации? Или в сточной канаве с перерезанным горлом и истерзанным телом? Я уже уходила. Дважды. И оба раза не было в мире счастливее живой, чем я, когда мне удавалось вернуться на комбинат целый и почти невредимый». «Ты пытаешься разжалобить ведьмака?» — холодно осведомился Геральт. «Ну-ну». «Слушайте, братцы и сестрицы», — вмешался Ламберт. «У нас еще работы валом, а вы тут слезливые истории затеяли рассказывать. Очень вовремя, ага. Ты, деваха, вроде бы что-то говорила о катере. Давай-ка веди к нему, а жизнеописанием займешься как-нибудь потом, в более подходящем месте. И более подходящей компании, чем два твердолобых ведьмака. Давай-давай, шевелись, хватит шмыгать носом и хныкать глазом. Макияж подпортишь. Где катер, в какой стране? Там? Давай руку. Геральт, сумку возьми». Геральт молча поднял сумку с остатками оборудования и направился за Ламбертом, который тащил за руку Валентину. Та покорно следовала за поводырем и, кажется, уже не плакала. Даже буркнула, не глядя на Ламберта: «Я не пользуюсь макияжем». У небольшого ангара, рядом с крошечным, метр на два причальчиком, действительно нашелся катер, точнее, катерок. Корыто с моторчиком. Благоразумный, живой и в одиночку-то постерегся бы ступать на борт этого, с позволения сказать, плавсредства. Но ведьмаки умудрились погрузиться на него вдвоем, поместить еще и Валентину, да и сумки свои тоже не забыли. Катерок опасно притопился. В море его захлестнуло бы первой же волной, но в закрытом берегами лимане волны почти не было, поэтому противоположного берега удалось достичь практически без потерь. Практически. В том смысле, что воды катерок все-таки пару раз черпанул, и ноги вся троица, увы, промочила. Ведьмакам сей факт был, мягко говоря, до лампочки. Во-первых, гномьи ботинки были рассчитаны на куда более серьезные передряги, а во-вторых, такая мелочь, как мокрые ноги, любого нормального мужика при деле вряд ли остановит. А уж ведьмаков-то. А вот Валентина едва ступила на берег, тут же принялась стягивать туфли и отжимать носочки. «Ну, ты тут прихорашивайся», — бодро сказал ей Ламберт. «А мы делом займемся. Адьё, мадам. Спасибо за переправу. И уж будь добра, не возвращайся на тот берег без нас, а то мы очень-очень расстроимся». «Опять переигрывает», — подумал Геральт о напарнике. «Чего это на него нашло?» Оставшиеся камеры установили на удивление быстро. Видимо, наловчились. Тем не менее, во время переправы назад на комбинатскую сторону уже начало светать. А по дороге к главному корпусу Геральт угрюмо предсказал: «Хрен мы сегодня поспим, Лам, чует мое сердце». «Потом отоспимся», — легкомысленно ответил Ламберт. «В первый раз, что ли? Ну, энергетика по банке дернем, делов-то. У тебя есть?» «Две банки». «И у меня две». «У тебя какой?» «Запорожец». «А у меня адреналиния». Как Геральт и предполагал, выспаться не получилось. Но даже неполные 3 часа сна свое дело сделали. Проснулся Геральт с ясной головой и вполне бодрым. Ламберт, который Геральт и разбудил, мрачно протянул коллеге банку запорожца. «Держи». «Есть время лицо ополоснуть?» — спросил Геральт уныло. «Есть». «Тогда сначала ополосну. Поставь пока на тумбочку». Через пару минут Геральт вернулся в спаленку и первым делом глотнул из узкой банки. Вкус зубной пасты во рту немедленно сменился сладковатым вкусом энергетика. По мнению Геральта, дрянь это была безоговорочная. Дрянь и сплошная химия, куда хуже обычного пива. Но мозги эта химия прочищала исправно, не отнимешь. А сон отгоняло просто-таки образцово. «Что на этот раз?» — осведомился Геральт, в три глотка опустошив банку. «Зря мы с тобой трудились всю ночь», — вздохнул Ламберт. «Пойдем, покажу». Они вышли в большую комнату, где все осталось по-прежнему после вчерашнего полуночного совета. «Мне недавно Весемир позвонил», — сообщил Ламберт, колдуя над пультом управления камерами слежения. «И поинтересовался, где, собственно, картинка?» Действительно, незадолго до пробуждения Геральт слышал тихую трель мобильника и приглушенный говор Ламберта. Такие вещи ведьмаки отмечают, даже не просыпаясь. «И чего?» «Камеры проработали всего минут по 10 с момента первой фиксации. Ну и плюс почти час простоя до фиксации». Другими словами, в течение часа не происходило ничего, ради чего стоило бы ставить камеры слежения. Потом что-то все-таки произошло, но длилось всего 10 минут, после чего камеры, надо полагать, были повреждены или отключены. «Любуйся», — буркнул Ламберт и тычком включил воспроизведение. Статику он заранее промотал. Интересное началось в секторах камер 8 и 9, установленных напротив слипа на противоположной стороне лимана, у маяка. Прямо из воды, метрах в 10 от берега, и почти точно напротив слипа, внезапно взмыли два уже знакомых диска. Те, которые поменьше, сородичи сбежавшего из будочки, только эти были гладкие и без малейших следов ржавчины. В матовом покрытии дисков отражалось встающее солнце. Странно, но при этом отраженный солнечный свет совершенно не слепил глаза. Ведьмаки глядели на экран, словно сквозь темные очки. Некоторое время диски висели неподвижно, роняя в воду крупные капли. Потом плавно приблизились и зависли точно напротив камер, метрах в 3 по горизонтали. Потом по слипу из лимана шустро выкатился незнакомый механизм, отдаленно похожий на рободиверсанта типа Скорпена. Эдакий микроскоп на гусеничном ходу. Высотой эта машинка вряд ли превышала полметра. Расстояние между гусеницами было тоже сопоставимое. Гусеницы, кстати, оказались треугольной протяжки, и весь гусеничный блок, скорее всего, умел вращаться на манер колеса. Так что с проходимостью у этой твари все было в порядке. Псевдоскорпена выползла на прибрежный песок и замерла. На макушке у нее слабо подрагивал тонкий усик антенны. Сканировала окрестности, что ли? С полминуты снова ничего не происходило. Потом посреди лимана всплыл диск побольше, такой же, как на майском. Этот над водой взмывать не стал. Остался полупогруженным, только время от времени вертелся вокруг вертикальной оси, как юла. Затем на слип выбрались еще 5 псевдоскорпен и резво расползлись в разные стороны. Почти сразу же оба малых диска вплотную приблизились к камерам и начисто перекрыли обзор, заполнив собой экраны. Еще минут 7 запись показывала исключительно матовую броню. А потом передача оборвалась на обеих камерах одновременно. Наверное, диски получили команду уничтожить систему слежения и тут же ее исполнили. В течение последующих 3 минут с небольшим умерли и остальные камеры, так и не успев ничего интересного передать. Их сшибали выстрелами с дистанции, это было ясно, как белый день. «Вот такое вот кино», — уныло резюмировал Ламберт после того, как на последнем из 12 экранов вместо картинки пошел бессмысленный снег. «Умные, ядрих в коленвал», — пробурчал Геральт. «Хотя я не слишком удивлен. А продолжение последовало?» «Последовало. Перетрясли склады. В сумме на 130 тонн метанола. Подробностей мало, но рабочие говорят, что из воды выползла туча каких-то тварей, прогулялась до складов, смяла ограждение, продырявила боковину ближнего ангара и вынесла 6500 20-литровых канистр с метанолом. Почти треть наличного запаса». «Ушли опять в воду?» «Ага, по слипу. 1-2 дисков разной величины эту шоблу прикрывали. И что интересно, замечен еще один размерный класс дисков, совсем маленьких, сантиметров 30 в диаметре. Стрельба была? Только по камерам. Ну, и ангар вскрыли точно так же, как корабли. Похоже на сварку, но не сварка. Малышня наша подглядела, диски поработали. Меодрак сказал, что ангар резали тем же, чем расстреливали камеры, только не импульсами, а непрерывным лучом. Такие, в общем, дела. Пошли, Весемир ждет». «Где ждет?» — уточнил Геральт, вставая. «На лимане, где же еще?» — у Слипа. И остальные наши тоже там». Надеть рюкзачок и пристегнуть ружье было делом нескольких секунд. «Ор Шака Тарума» Геральт услышал еще будучи на катере, который перевозил их с Ламбертом через лиман. Орк, кстати, не от слова ли «орать» орков нарекли орками, орал басом, смачно и зычно, словно ухоженный корабельный ревун средней мощности. «Это долго будет продолжаться! Со всего Киева ведьмаки сползлись, а толку — чуть! Скажите, сколько заплатить, мы заплатим! Но прекратите эти шахнуштот погромы! Вы хоть представляете, сколько стоит метанол, особенно фасованный, представляете? Так какого хрена позволили его уволочь? Вы же наблюдали за вывозом, стояли и наблюдали, я сам видел! Даже не пытались вмешаться! За каким хреном корпорация вас нанимала, а?» Когда катер приблизился к мостику, невдалеке от Слипа, стало видно, что Шак Тарум орет на Весемира, который невозмутимо высился напротив орка и молча, даже не делая попыток оправдаться, внимал начальственным громом и молниям. Геральт точно знал, ором пытаться повлиять на Весемира все равно, что вручную тормозить разогнанный до сотни в час магистральный локомотив. Шак Тарум, похоже, об этом не ведал и продолжал самозабвенно голосить. Катер пристал. Геральт и Ламберт перепрыгнули на мостик и направились к Слипу. Эскель, Шараф и Зигурд, а также молодняк в полном составе, стояли поодаль и делали вид, будто покорно внимают Шаку Таруму. Кайон отсутствовал. «Прекратите», — негромко сказал Весемир Шаку Таруму, когда Геральт с Ламбертом присоединились к коллегам. Орк по инерции проорал еще несколько слов и, наконец, осекся. «Я понимаю ваше негодование, уважаемый Шак Тарум, но в данный момент помочь вашей беде ведьмаки не могут. Солнце не погасишь огнетушителем. Чтобы остановить механизмы, которые вторгаются на комбинат, нужно их сначала изучить. Изучим — остановим. Но только когда изучим, не раньше, а на изучение требуется время. Думаю, нескольких дней нам хватит». «Вы уже несколько дней здесь!» — прогудел Шак Тарум уже не так громко, как раньше. «Мы здесь второй день, а несколько дней — только вот эти двое». Весемир кивнул на Геральта и Ламберта. «Они установили, что опасность вами оценена неправильно, и сразу же вызвали нас. Дело идет, понимаете? Мы уже в общих чертах представляем функционирование колонии алканофагов. Теперь нужно выработать правильную стратегию противостояния и уничтожить колонию, разом или по частям. Но криком вы делу точно не поможете. Лучше помогите ресурсами. Я доступно изъясняюсь?» Весемир говорил так твердо, уверенно и спокойно, что пыл Шака Тарума быстро сошел на нет. Даже его прилизанные референты-адъютанты прекратили недобро шушукаться и что-то чиркать в наладонниках. В стороне, ближе к маяку, столпились комбинатские работяги, живых 30. Если во время тарумовской оратории они были всецело на стороне босса, то слова и спокойствие Весемира их недовольство пригасили. Это чувствовалось однозначно. Во всяком случае, эмоциональный фон из беспокойно настороженного плавно перетек в состояние, которое лучше всего описывалось словом «надежда». «Насколько я понял, вы намерены предпринять экстренные меры для вывоза остатков метанола?» — спросил Весемир. «Разумеется!» — фыркнул Шак Тарум. — «Не идиоты же мы, в самом деле. Хотя факт сотрудничества с Арзамасом пока свидетельствует как раз об...» «Хватит, господин Тарум. Лучше обрисуйте подробнее, что конкретно вы намерены предпринять». Орк царственным жестом поддел рукав и взглянул на часы. «Через 40 минут к складам подъедет колонна грузовиков, часть из них бортовые, часть — цистерны-спиртовозы. К вечеру на складах не останется ни капли метанола. Куда последует колонна после погрузки?» «На станцию Одесса-Товарная». «Через Дофиновку?» «А вы знаете другую дорогу?» — саркастически переспросил Шак Тарум. «Знаю. В объезд через Сычавку, по главной трассе, на Сверлово». «Но это же лишних километров 40, — удивился орк. «Зачем?» «В Дофиновке дорога проходит совсем рядом с морем, в нескольких десятках метров. А эти твари всегда приходят из моря». Шак Тарум крепко задумался. «Через Сычавку дорого», — услужливо подсказал один из референтов. Одного топлива сколько уйдет, колонна не маленькая. Да и время аренды регламентировано весьма строго, господин Тарум. Можем не уложиться. Если диски нападут, они, я думаю, нападут. Забитые грузовики и спиртовозы платить придется в разы больше, заметил Весемир. Впрочем, дело ваше. Пусть едут через Сычавку, озабоченно пробормотал Шактарум. Но, начал был референт. Через Сычавку! Рявкнул Шактарум. Или я неясно выразился. Соедини меня с директором автоколонны. Сию секунду, господин Тарум. Весемир, до сих пор глядевший только на орка-начальника, обернулся, выискивая взглядом Геральта. «Иди сюда», — поманил Весемир. Геральт приблизился, нарочито неторопливо. «Как думаешь», — спросил Весемир, «стоит несколько грузовиков все-таки прогнать через Дофиновку? С нашими в кабинах, ясное дело». Несколько секунд Геральт размышлял. «Опасно», — протянул он. «Но пища для размышлений явно будет». «Готовьтесь», — велел Весемир. «Ты, Ламберт, Эскель, Зигурд и Меадрак. Шараф и остальной молодняк останутся со мной». «А чё готовиться?» — пожал плечами Геральт. «Всё с нами, учитель». «Я имел в виду морально», — усмехнулся Весемир. «Хотя это вам тоже вряд ли нужно. Вы слишком хорошие ученики, хлопцы». Старый ведьмак был совершенно прав. Любой из названных, включая малька Меадрага, мог в любой момент безо всяких моральных потрясений сцепиться с любым смертоносным механизмом и выйти из схватки победителем. В сегодняшнем случае никто из ведьмаков не знал рецепта победы. Но разве из-за этого кто-нибудь отступил бы? «Ага», — сказал вдруг Весемир, всматриваясь куда-то за спину Геральту. «Успел-таки. Я уж и надеяться перестал». Геральт оглянулся. К складам, обильно пыля, тянул по неасфальтированной колее целый кортеж. Лимузин, 4 здоровенных пикапа и замыкающим микроавтобус. «Хм, неужто Хальгдав?» — предположил Ламберт, тоже пристально глядящий на кортеж. «Кто же еще?» — подумал Геральт. «Прав Весемир, даже странно, что только сейчас». Вездесущий техник-магистр с выставки действительно мог бы объявиться и раньше. Случай был как раз по его интересам. Делом он ведьмакам вряд ли стал бы помогать, но вполне мог дать весьма и весьма ценные советы. Эльфы априори опытнее людей. Они живут тысячи лет и никогда не забывают ничего, что произошло у них на глазах. Но Хальгдав слыл эльфам со странностями. Возможно, это были и не странности, а именно возраст. Запредельный по людским меркам возраст. Однако не имелось у людей возможности дожить до момента, когда странности старых эльфов показались бы им чем-то понятным и очевидным. Кортеж ехал медленно, явно не собираясь ускоряться. Все волей-неволей наблюдали за его приближением. И Шактарум со свитой, и ведьмаки, и плотная группа комбинатских. Наблюдали молча. Ветер равнодушно сносил поднятую дорожную пыль в сторону моря. Наконец кортеж подъехал. Пикапы и микроавтобус встали, образовав неровный полукруг. Лимузин затормозил метрах в 5 от микроавтобуса. На передних дверцах всех машин, кроме лимузина, виднелась эмблема концерна Хальгдафа — красный круг на белом фоне. А на капоте лимузина трепыхались 2 таких же флажка. Прошла целая минута, прежде чем дверь лимузина открылась. Вначале передняя, показался молодой эльф в бежевом деловом костюме, характерно топырящимся там, где обычно носят кобуру. Квадратные носки туфель эльфа были чрезвычайно удобны в потасовке любой степени сложности, а темные очки не позволяли заглянуть ему в глаза. Эльф неторопливо прошествовал вдоль лимузина и открыл заднюю дверь. Только после этого из машины выбрался Хальгдав, причем тоже не сразу, а через добрых полминуты. Второй эльф-охранник обошел лимузин и встал у Хальгдафа за правым плечом. За левым уже стоял эльф, который открывал дверь. «Добрый день!» — поздоровался Хальгдав. Костюм у него был подороже, чем у охранников. В районе подмышек ничего не топырилось. Носки у туфель были острее, а очков магистр с выставки не носил вовсе. Его длинные седые волосы шевелились на неугомонном ветру. «Приветствую, эфенди!» Геральт не поверил глазам. Шактарум согнулся в поклоне. Как-то не вязалось подобное со спесивой орочей натурой. Но мало ли. Орки тоже долгожители, а у долгожителей свои счеты и отношения. «Здравствуй, Хальгдав», — проскрипел Весемир. Вообще-то он говорил как прежде, но после голосов эльфа и орка голос пожилого человека, пусть и ведьмака,